писать доклад и попросить наложить на себя взыскание? — ответила богиня цветов. — Это я должна сделать. Но чтобы просить прощения у Чан, честное слово, у меня на это не хватит совести. К тому же Чан с тех пор, как мы с ней повздорили, при встречах со мной не разговаривает. Так зачем же мне заискивать перед ней? Уж не соглашаешься ли ты подметать у нее опавшие цветы, раз не хочешь извиниться перед ней? — спросила Магу. Я уже много лет занимаюсь самоусовершенствованием и отнюдь не являюсь ее служанкой, — вспылила богиня цветов. Как можно себе вообразить, чтобы я пошла к ней подметальщицей? Я уже тогда предупреждал, что если я нарушу уговор, то пусть меня низвергнут в мир суеты. Разве я смогу избежать этой кары теперь, когда боги и небожители убедятся, что я нарушила свою клятву? Видимо, мне предопределено пережить это судьбой. Потому-то ни с того ни с сего и приключилась такая история. Вдруг все цветы сразу распустились. Тут и говорить нечего. Лучше всего покориться судьбе. В таком случае, пожалуй, вовсе и незачем самой принимать на себя вину. Она умолкла, ее лицо приняло грустное выражение. Потом, промолвив «Прощайте», она поспешно возвратилась в свою пещеру. Пока служанки докладывали ей об указах, изданных за это время у Хоу, явилась служительница Чан-э, которой та велела позвать богиню цветов подметать опавшие цветы. У последней все лицо зарделось от стыда, и она ответила «Ступай назад». И скажи своей хозяйке, я в свое время предупреждала, что если нарушу уговор, то согласна быть низвергнутой в мир суеты. Поскольку я теперь потеряла доверие, очевидно, мне предстоит пройти все мучения полного круга перерождений, но пусть твоя хозяйка будет сама поосторожней. Посмотрим, может быть, я там, в мире суеты, найду себе прочную опору. И может случиться, что я не утеряю своей божественности. И вот, когда срок моего пребывания на земле исполнится, тогда и выяснится, придется ли мне опять проходить через все муки самоусовершенствования, чтобы вернуться к своему нынешнему состоянию, или я смогу вернуться к нему немедленно, как только покину мир суеты. Вот тогда-то все и узнают, что мои заслуги на путях истины отнюдь не так ничтожны, как у некоторых. Служительница обещала передать ее слова своей хозяйке и ушла. К вечеру в пещеру богини цветов прибыли богини трав, плодов и злаков. Они вошли с печальными лицами и, наскоро выполнив обряд приветствия, уселись по старшинству. «Мы только что узнали, начала богиня трав, что одно уважаемое всеми божество подало на вас донос верховному владыке. Я вместе с этими двумя подругами сама слышала об этом своими ушами. Это сущая правда. Вот мы и прибежали навестить вас. Скажите, не известили ли вас об этом раньше? Я знаю лишь, — ответила богиня цветов, — что совершила тяжелое преступление, но раскаиваться теперь уже поздно. Мне остается только, закрывшись от всех, сидеть да размышлять над своим проступком и положиться на волю неба. Я весьма признательна за то, что вы сегодня навестили меня, а относительно доноса на меня мне ничего не известно, и я очень прошу вас рассказать мне об этом. На вас донесли, в свою очередь начала рассказывать богиня плодов, только за то, что цветы вдруг все разом расцвели. В поданном верховному владыке доносе, в общем, говорится о том, что хотя и был указ государя, правящего людьми на грешной земле, но он был издан не на пользу государства и не на благо народа, а просто в опьянении, ради забавы, Почему же вы, богиня, так поторопились с выполнением этого указа, не доложив об этом верховному владыке, чтобы получить его позволение, дали всем подчиненным вам цветам расцвести в неустановленное для них время и таким образом, потворствуя прихоти земного владыки, даже страшно об этом сказать, нарушили порядок времен года? К тому же ведь вы, являясь хозяйкой пещеры, предавались полному безделью, не смогли держать в руках своих подчиненных. И таким образом, мало того, что произошел грех из-за вашего упущения, вас еще можно обвинить и в преступлении по должности. А вы сами не являетесь повинны. Ваши же подчиненные, не видя своей хозяйки, тоже распустились. И таким образом... тоже все виноваты. Это уважаемое божество просит повелеть, чтобы вас всех вместе ввергли в мир суеты для исправления, дабы это послужило предостережением как для неумеющих держать в руках подчиненных, так и для неумеющих подчиняться. Далее мы слышали, что вы на днях будете низвергнуты на грешную землю, что вы окажетесь в Линнании, чтобы искупить свою старую вину и сдержать свою клятву, вы еще, не достигнув совершеннолетия, будете скитаться по всяким заморским странам, объездите разные глухие и страшные места, подвергнетесь опасностям на водах. Мы затем и пришли, чтобы лично пригласить вас на прощальное угощение выпить с нами по рюмочке легкого вина. «Скажите мне, богини, — спросила богиня цветов, — а находится ли в числе изгоняемых фея нарциссов и фея зимних слив?» «Мы слышали, — ответила богиня плодов, — что хотя управляемые ими цветы расцвели в свое время, и, собственно, никакого нарушения порядка с их стороны не было, но и они отнесены к провинившимся за то, что не смогли удержать других. Поэтому их тоже изгоняют в мир суеты. Таким образом, всего вместе с вами изгоняют 100 фей цветов. Кто раньше, кто позднее. Но, вероятно, в течение 3 лет все вы одна за другой спуститесь на грешную землю. Я тяжело провинился, признала богиня цветов. И то, что теперь на меня донесли и изгоняют, это, понятно, вполне заслуженно. Но как мне тяжело, что это коснулось также и других. Теперь я расстанусь с вами. Мы окажемся на разных концах света, и когда мы опять встретимся, неизвестно. Но пронесется буря. Потемнеют травы и поблекнут цветы. Оглядываясь на нашу священную гору, могу ли удержаться, чтобы печаль не затуманила мне очи? Она умолкла и стала непрестанно вздыхать. «Не сокрушайтесь, — начала успокаивать ее богиня трав, — я ведь еще выведала, что впоследствии вы все сможете собраться вместе, несмотря на то, что вас сначала рассеют повсюду, и некоторые из вас будут жить в 10 областях, а другие — в заморских странах. А после того, как вы, богиня, объедете все страны и исполнится срок вашего пребывания в мире суеты, великая богиня Сиванму, разумеется, велит нам встретить вас, и вы опять прибудете к Яшмовому пруду, и этим закончится все это дело.